Глава 35. Доля шутки в 0%. Струящийся зеленый атлас, юбка со вставками из парчи, на которой вышиты золотые звезды, открытые руки, но целомудренно прикрытая грудь. Дракон выбрал платье. И длина по местным меркам нестандартная. Нескромно открывала щиколотки. Наверное, он заметил, как я путалась в длинных подолах. Выбор я оценила. Платье действительно мне подходило. Только наряженное и надушенное в этом роскошном зеленом платье я скорее ощущала себя трофеем, который сейчас выставят ящером на радость. Тем более с хранителем на шее, который запирал мою силу. Тем более с королевским запретом на нее. Теперь я не была уверена, что поступила правильно. Может, надо было сойти с ума и послушать зов крови? Зря, конечно, я показала им свои возможности. Увлеклась. Сама виновата. Пожелала излить силу. Самой насладиться мощью. И вот. Но запрет на порталы — это же чушь какая-то. А давайте тогда воронам запретим летать, волкам запретим охотиться, а драконам не разрешим перевоплощаться. Недолго подумав, я зло сбросила хранитель с шеи. Из зеркала с огромной золотой рамой на меня смотрела дочь Скорпиона. Ее опять заперли, просто пока что не в подвале. Созвездия на обнаженных руках светились, пока я задумчиво разглядывала себя. Ее. «Великолепно выглядишь, победительница!» Неслышно подошедший дракон встал за моей спиной и посмотрел на меня через отражение в зеркале. «Очень красивая». Улыбнувшись, повторил он, и я увидела, как скользнул по моим плечам пронзительный, ощутимый кожей взгляд. Он опять сделал это движение. Поднял было руку к моей шее, но до кожи не дотронулся. Только задумчиво пропустил прядь волос через пальцы. Что ж, мой король держит слово. Не трогает, как и обещал. Так, Катя, он прямо сказал, что ничего не выйдет. Хватит кусать губы. Давай, говори с ним о деле. Я сделала вид, что не заметила комплимента и вообще ничего не заметила. Мой король, я все-таки хочу обсудить запрет на порталы. Если, конечно, не ослышалась. Решительно повернулась к нему. Я все еще надеялась, что ослышалась, и запрет — просто дурная фантазия. «Ты не ослышалась», — подтвердил дракон. «Создавать порталы запрещаю». «Любые порталы, мой король, даже просто для перемещения в этом мире?» Я подняла брови, пытаясь сделать взгляд легким и игривым, но вряд ли у меня получилось. Наяр был прав насчет моих способностей по сокрытию чувств. Их нет. Впрочем, его величество не обращало внимания на мое недовольство. «Я приземлился в каньон вместе с тобой, Катерина». Он поднял бровь. «Без меня твоя посадка была бы гораздо жестче. Вряд ли это можно назвать безопасным передвижением. Поэтому, да, тоже запрещаю. Ты можешь еще раз ошибиться и запросто сломаешь себе шею. Это для твоей же безопасности». Мне настойчиво улыбнулись. «Какой заботливый король!» Я почувствовала, как начала подрагивать от гнева. «А что будет, если я слушаюсь, Ваше Величество?» Я воззрилась на дракона с гневной улыбкой. Точнее, когда я ослушаюсь. Тех, кто нарушает приказы короля, в основном казнят княгиня. Пронзительно глянул на меня король. Улыбка начала застывать на его лице. Титулованным представителем великих родов также не избежать этой участи, уточнил он. То есть, если я создам портал к собственному замку, вы меня казните? Я не поверила его словам. Я же на особом счету, единственная, неповторимая, все такое. Казню, и с большим удовольствием. Без промедления ответил дракон и с проявляющимся хищным оскалом прямо посмотрел мне в глаза. По его лицу было непонятно, какая доля шутки значилась в составе его ответа. Я азартно поставила на 100%. А как? Мне можно будет выбрать казнь? Я с интересом раскрыла глаза. У вас какая любимая? Кажется, я перегнула со своими шуточками, потому что дракон мгновенно подшагнул ко мне, заставляя отступить к зеркалу. Загорелая рука уперлась на раму около моей головы. Глаза дракона как-то по-новому заблестели. «Нет, милая крошка, казнь буду выбирать я». Он наклонился надо мной, продолжая негромко говорить. «Этой дерзкой княгиней предпочту заняться лично. Думаю, что торопиться не буду. Хочу терзать ее долго, с наслаждением». Так, чтобы в процессе как можно дольше вырывать из этого ротика стоны и жалобные крики. Король посмотрел на мои губы и вежливо улыбнулся, откровенно полыхнув глазами. «Беспощадно. До самого конца». Золотой коготь аккуратно коснулся моей шеи и медленно провел по моей коже. Дыхание перехватило, а на щеках жаром разлился румянец. Теперь я честно и искренне в сказанное поверила. Доля шутки — 0%. Кажется, кто-то допек дракона до готовности. «Ты молодец, Катя. Что делать будем?» «Ваше Величество!» — деликатно прозвучал из коридора мелодичный женский голос. «Вас ждут». Мы застыли, меряя друг друга взаимно горящими взглядами. «Слышала? Поторопимся, крошка-княгиня!» Как никогда бархатно проговорил король, опуская руку и выпрямляясь. «Что ж, я всегда могу открыть портал и удрать на другой конец этого света. Единственный минус плана в том, что затем меня ждет казнь. Или это плюс? А то я не до конца поняла, приятная будет казнь или не очень. Так тронет или не тронет?» «Хорошо, мой король», — медленно произнесла я и протянула руку, но не ему. Решительно зажгла созвездие и одним движением открыла портал. «Казнь так казнь», — с обреченным весельем произнесла. «Все равно с такими условиями это неизбежно». Король бросил взгляд на портал и удивленно нахмурился. «Крошка хаоса, чего ты сейчас хочешь добиться?» Он опять наклонился надо мной. Голос звучал хрипло. «Тебе надоело жить? Или ты хочешь вынудить меня? Сделать что? Отвечай». Зрачки дракона были до нельзя расширены. Я понимала, что он едва сдерживается, но пошла до конца. «Не знаю, Ваше Величество. Например, вы всегда можете запереть меня в подвале и связать руки». Упрямо предложила я с последней отчаянной смелостью. «Действуй, если ты такой же, как волки». Он посмотрел на меня с какой-то пронзительностью и, с досадой клацнув зубами, отодвинулся и отвернулся. Вот он какой, характер скорпионов. Глупая, храбрая девчонка. Да, теперь я лучше понимаю. Вслух процедил король, резкими движениями поправляя рукав. Он повернулся уже почти невозмутимый. Не спрашивая, сам положил мою руку на свой локоть. «Мы не закончили, княгиня. Уже очень скоро мы вернемся к этой теме». Голос дракона был вновь ровен. Лицо невозмутимо, но в глазах стояла просто стена из пламени. «Сейчас ты идешь со мной». «Как скажете, мой король», — согласилась я, опуская ресницы. «Кажется, этот раунд все-таки остался за мной». Молча мы двинулись по серому коридору замка с огромными окнами-колоннами и высоким сводчатым потолком. Я шагала, представляя, как поселюсь на развалинах своего замка и буду жить скорой. Снимать шкуру с кроликов уже умею, рыбу ловить научусь. По ночам буду любоваться звездами, а днем морем. «Вероятно, сегодня ты познакомишься с моим братом», — дракон заговорил уже перед входом в зал. «Рассказываю простые правила, не принимай его приглашения и не оставайся с ним наедине». «А почему?» — автоматически спросила я, с легким интересом разглядывая витиеватый рисунок на огромных дверях. На вопрос король не ответил. Я почувствовала его недовольство. «Если мне пояснить, у меня лучше получается соблюдать правила, а если не пояснить, не очень получается. Спросите Наяра». Резонно сказала. «Мы с детства соперничаем», — нехотя пояснил дракон. «Брат хочет все, что принадлежит мне». Я отчетливо фыркнула. «Ты моя подданная», — резко напомнил король. «А также единственная дочь Скорпиона. Он захочет тебя, так или иначе, попробовать на зуб». «Обломает. Я могу быть и жестковато», — открыто заявила я. Дракон свирепо улыбнулся и смерил меня вновь полыхнувшим взглядом. «А знаешь что, дерзкая княгиня? Лучше с ним помалкивай». У Скорпионов был огромный долг, и, наконец, он закрыт. «Будут ли чествовать меня? Отнюдь». Я — просто должница, которая отдала старые долги своих родных, сильно затянув со сроками. И теперь мои кредиторы празднуют. Надеюсь, они не будут вспоминать о процентах. Драконы не особенно общительные создания и легко обходятся друг без друга, но сегодня они прилетели. Посмотреть поближе на меня и порадоваться победе. Своей победе, разумеется. Это залы Олимпа, в которых неспешно общаются боги и богини. Светский раут, в котором ты держишь спутника под руку и ведешь беседу. Если, конечно, тебе есть что сказать. Нет, драконы ведут себя вежливо и приятно, но... Они подавляют всем своим существом, так что я невольно чувствовала себя маленькой и слабой. Находиться среди них все равно, что гулять среди богов. Ты всего лишь человек. Увидев высоких драконесс, я поняла, почему король зовет меня крошкой. Я словно бы забрела на шоу супермоделей. Оставалось только держать голову повыше. Тем временем его величество был как рыба в воде. Властен, царственен, весел. Моя рука лежала на его локте, и он надежно прижимал ее своей, чтобы я точно никуда не делась. Драконы подходили, окидывали меня любопытными взглядами, говорили несколько приятных слов. Следующие. Кроме драконов, здесь еще вороны. Их легко узнать по лаконичным черным сюртукам, так контрастирующим с роскошными одеждами ящеров. Вороны ходят бесшумно, блестят проницательными черными глазами, мониторят обстановку. У этих родов древние, особо близкие отношения. Дракон и ворон — естественное сочетание, природный симбиоз. Даже существует традиция. У каждого дракона с детства есть свой ворон, который помогает ему держать все под контролем. Сами ящеры при этом чувствуют себя в безопасности. Прочесть драконов пернатые не могут, а вот остальных — запросто. Меня, например. Пусть Наяр и сказал, что у меня в голове хаос. Осознавать, что вороны могут прочесть даже мелочи, неприятно. В общем, в этом царстве двух хищников по пятибалльной шкале я ощущала себя балла на полтора. Поймав взгляд стоящего у резной колонны незнакомого ворона, я ясно поняла, что он роется в моей голове. «Читать без разрешения невежливо», — мысленно сообщила я ему. Непроницаемое, некрасивое лицо незнакомца ничего не выразило. Однако я уверена, что он услышал, просто не выдал себя ни одним жестом или движением, и взгляд все же не отводил. Я сузила глаза, ощущая, как на меня накатывает гнев. «Ах так! Ну тогда музыкальная пауза, птичка!» Я вспомнила самую тяжелую песню из всех возможных, такую, от которых барабанные перепонки мелко дрожат, как тарелки, по которым все время бьют. О, дернулся, слышит любитель чтения. Я улыбнулась, видя, как ворон поморщился, будто у него внезапно заныл зуб. А ведь у меня богатый музыкальный репертуар. Но мужчина уже отступил, растворившись в толпе. Злорадно ухмыляясь, перевела взгляд на другого. Кажется, я нашла развлечение на ближайшее время. «Какая прелесть!» Бархатно раздался рядом со мной знакомый голос, и король резко повернулся, буквально отодвигая меня от обладателя этого голоса. Все это с приветливейшей из улыбок. «Мой брат, лорд Аргерас», — представил он мне золотоволосого мужчину, похожего на него, как две капли воды. «Княгиня Катерина». «Близнецы?» Я с удивлением переводила взгляд с одного на другого и не видела различий. Они как зеркальное отражение друг друга, только мой король в бордово-красном, а его брат — в темно-лиловом камзоле. Рука короля крепче прижала мою. «Видел вас в ущелье, княгиня». Немедленно вступил Аргерас обворожительно, улыбаясь. «Впечатлен вашей силой и решимостью. Удивительно для такого нежного создания». Он ловко поймал мою руку и поднес к губам. «Рад тебе, брат», — небрежно бросил близнецу. Синий прищур лукав, а губы на моей коже горячи. «Я восхищен», — с придыханием сообщили мне знакомые губы. Несколько растерянно я взирала на него. Аргерас — наглядный вариант свободного от всех обязательств короля, но ответить мне не дали. «Можешь называть меня своим королем, брат». Лицо его величества осветило свирепейшее из возможных улыбок. «Не нужно пугать маленькую княгиню, брат». Зеркальная улыбка проявилась на лице близнеца. «Называю, как хочу». Он демонстративно придержал, чуть поглаживая, мои пальцы, явно специально раздражая брата. Я молча переводила взгляд с одного на другого, ощущая, как мускулы на предплечье моего спутника напряглись. Чувствовалось, что между близнецами давняя, застарелая вражда. «Не стоит играть с королем, брат, можно и проиграть», — возвратил любезность его величества. «Может, тогда хватит игр?» — поднял бровь Аргерас. «Позже? Рад знакомству, прекрасная Катерина. Мы скоро продолжим общение». Окинув меня беззастенчивым ослепительным взглядом, мужчина отступил. «Ни на шаг от меня!» — раздался следом негромкий рык моего короля. «Ну вот, теперь я чувствую себя на полтора балла еще и злой». «Как я и говорил, для моего брата соблюдай правила, которые я дал», — тихо произнес король, автоматически улыбаясь кому-то. «Думаете, что я вас спутаю, и он этим воспользуется?» Хмуро уточнила и по выражению лица поняла, что попала в точку. «Я вас с ним никогда не спутаю, потому что вы совершенно разные». Дракон впервые посмотрел на меня с искренним удивлением. «Мы не отличаемся, Катерина. Мы с братом одинаковые», — с некоторым раздражением произнес он. «Различий нет». «Для меня вы разные», — упрямо повторила, «потому что по-разному ко мне относитесь. Я для него просто предмет, повод позлить брата, игрушка, в которую он хочет поиграть, а может бросить или сломать. В общем-то, как и для всех остальных здесь. А вы относитесь ко мне бережнее», — хмуро продолжила. «Проявляю уважение к моей личности, к моей человеческой жизни. Поэтому я вас никогда не спутаю с братом». Я посмотрела в испытующие синие глаза и обиженно добавила. «Вы недооцениваете меня, мой король. Все я понимаю и способна отличить мух от котлет». Губы дракона дрогнули, словно в попытке что-то сказать, но он промолчал и заговорил после паузы. «Непростой сегодня день, да, крошка? Я вызову ворона, чтобы он проводил тебя». Кивнула. Мой король наклонил голову в ответ. «Отдохни. Завтра мы с тобой возвращаемся в столицу, и уже там в спокойной обстановке проясним все». Он помедлил. «Все, что не ясно». «Спасибо», — тихо ответила. Верный зову Наяр появился рядом меньше, чем через минуту. Его Величество лично передал ворону мою руку, так что я незамедлительно переселилась с одного мужского локтя на другой. Король вслух не произнес ни слова, однако я была уверена, что Наяр инструкции получил. Скорее всего, инструктаж гласил: глаз не спускать, руку не отпускать, при малейшем подозрении на опасность выносить в безопасное место, где и запирать на ключ. Ключ в яйцо, яйцо в утку, дуб сундуком ко мне. Драконы. От мужчины веяло знакомой ровной надежностью, поэтому, шагая по коридорам замка, я с удовольствием расслабилась, предвкушая, как выдохну и спокойно проведу время одна. В одном из коридоров Наяр замедлил шаг и остановился. «Что случилось?» Безмятежно посмотрела на ворона. С ним я ощущала себя за каменной стеной, а может, даже как за целой крепостью. Мне не ответили. Буквально от стены отделилась черная тень и вступила на неровный свет ближайшей лампы. Это был худой, как палка, высокий мужчина из воронов. Горбатый нос, черные волосы, черная одежда. Лицо испещрено глубокими морщинами. «Лорд», — почтительно склонил голову Наяр. Похоже, он его знает. «Князь Наяр, княгиня Катерина. Я лорд Виргар из рода воронов», — незамедлительно поклонился мне длинный незнакомец. «Захотелось лично познакомиться со знаменитой дочерью Скорпиона. Вы спасаете наш мир. Мы так благодарны. Спасибо вам». Он радушно взял и деликатно пожал мою руку сухой узкой ладонью. Я чуть улыбнулась и кивнула, принимая благодарность. «Не хотите ли прогуляться со мной по замку перед сном?» Как-то странно проскрежетал он, и мне стало не по себе. Какой-то жуткий тип. Наяр настойчиво смотрел на меня. «Ты можешь согласиться», — металлическим голосом произнес он. Вопросительно подняла брови. «Ворон, я от тебя такого не ожидала. Ты что, должен этому лорду?» «Благодарю вас, лорд, откажусь. Уже устала за день и хочу отдохнуть». Надев на лицо милую улыбку, вслух произнесла я. Глядя старому ворону в глаза, еще и автоматически включила песню для любителей чтения. Виргар с удивлением поднял широкие брови, чуть отступая. «Что ж, очень жаль, очень жаль. Рад знакомству, милая княгиня». Откланившись, он отступил, и мы двинулись вперед под его взглядом. «Что это было?» Наяр молчал. «Наяр, а тут всегда так?» — подала я голос. «Как?» — кратко спросил хмурый князь. Он шагал от чего-то мрачной. «Так, странно и опасно», — сформулировала я. «Для тебя? Да, всегда опасно», — подтвердил он. «Лучше никому до конца не верь». «А для тебя не опасно?» «Я сам опасен, птенчик», — без тени улыбки ответил ворон.